Предисловие. Человеку нужно сначала родиться, а дальше с ним происходит череда важных событий, бесповоротно меняющих судьбу. Независимо от земли, где он появился на свет, и принятой там культуры, человек взрослеет через игру, учебу и общение, выбирает профессию, соблюдает традиции и ритуалы, ходит гостем или гостьей на свадьбы, прощается с близкими на похоронах, провожает друзей в далекие путешествия или на службу, принимает участие в радостных или печальных застольях сначала ребенком, потом подростком, а дальше взрослым. Человек узнает, что такое смерть и любовь, женится или выходит замуж. Когда в семье появляется на свет еще один человек, то он проходит тот же цикл. Наступает время, и человек умирает. И все повторяется вновь со следующими людьми. Аграрная экономика сменилась индустриальной, та перешла в цифровую, способы коммуникации и остальные технологии на наших глазах проделали немыслимый прыжок в будущее. Но за сотни лет ничто не сумело полностью разломать череду инициаций, свадеб, похорон, праздников между рождением и смертью. Кажется, над этими основными событиями у человека есть власть. Он может постараться избежать почти любого из них, кроме рождения и смерти. Но он не способен управлять явлениями природы. Те происходят помимо его воли, нашей воли. Сменяются сезоны. За ночью наступает день, сон заканчивается. И с нами случается явь. Движение через все эти архетипические этапы в архетипических состояниях природы рифмует человека с персонажем сказки. А значит, любой и любая из нас не просто живет жизнь, а проходит путь героя или путь героини. Мы попросили 13 современных авторов придумать 13 историй, каждая из которых рассказывает о человеке внутри одного определенного события или явления. Все приглашенные писатели русскоязычные, некоторые — билингвы. Одни, подтверждая универсальность этапов и состояний в разных регионах, рассказали нам о традициях своих или знакомых культур. Егана Джаббарова об укладе одного азербайджанского дома. Ислам Ханипаев о мужской социализации в дагестанской деревне. Денис Осокин упоминает удмуртский и даже китайский фольклор. А Екатерина Манойло пишет о свадьбе на пересечении двух культур – казахской и русской. Ольга Птицева, Ксения Буржская и я написали тексты по мотивам русской народной культуры. Другие авторы работают с постсоветской реальностью. Илья Мамаев Найлс с армейской рутиной. Даша Благова с подростковым взрослением через игру «The Sims». Анна Шипилова с сообществом московских толкинистов начала нулевых. Дмитрий Захаров показывает шофера, отбившегося от жадной и ежегодной сибирской зимы. Антон Секисов проходится по российской деревенской хтони. Марина Качан пишет об универсальной начальной точке путешествия любого героя и героини – рождении. Вся непрерывная цикличность основных событий и явлений, отображенная в сборнике, помогает нам, как и персонажам этих рассказов, выдержать самые сложные времена и не впасть в отчаяние. Создает скелет, на который мы наращиваем свои жизни. Это антология, книга объединения, книга заземления, которая, как мы, подготовившая ее команда, надеемся, поможет слушателям выдохнуть, почувствовать ступнями опору и идти дальше. Евгения Некрасова, составительница сборника.